Бывая в гостях, Алеша потерял свою прежнюю куртуазию и сделался неуклюж. Амалия откровенно презирала его, но и Луиза в последнее время стала относиться к нему несколько иронически. Это особенно угнетало мальчика, ибо он уже возымел к ней нежные чувства. И так мальчик замкнулся в себе, и основной интерес своего существования полагал в чтении. Он увлекся французскими сочинениями, преимущественно еще средневековой эпохи. По-другому сложилась жизнь старших Шкуриных. Они неплохо учились и жили весело, посещали театры, куда Алексея-младшего в наказании за его слабые успехи пускали очень редко. Алексей-старший завел амуры с Амалией, Сережа свел дружбу с Карлом. Неутешительные донесения майора касательно жизни Алексея-младшего стали серьезно беспокоить императрицу, и летом 1773 года она уже вполне согласилась с Бицким, что сына пора возвращать на родину. Но тут разразилась пугачевщина. Стало совсем не до того, и возвращение затянулось. За последний год пребывания Шкуриных в Лейпциге произошло еще одно важное и тягостное для них событие. Василий Григорьевич регулярно слал сыновьям письма с описанием своей жизни во вновь отстроенном петербургском доме, с упоминанием, что Машу пожаловали во фрейлины и взяли во дворец, что Наташа пребывает в пансионе, что Анна Григорьевна болеет. Дети отвечали отцу сухими реляциями, ибо их письма просматривались майором, и все, что в них, по мнению майора, было лишним, немедленно вымарывалось. Так продолжалось годами. Но в письмах Василия Григорьевича все чаще стали появляться сетования по поводу ухудшения здоровья Анны Григорьевны. Наконец пришло письмо с известием, что Анна Григорьевна скончалась. Хотя подростки были же отчасти подготовлены к этому известию предыдущими письмами. Но горе братьев было велико. Горе сблизило их. Они стали чаще собираться вместе. Вместе жалели о нынешнем одиночестве Василия Григорьевича. Вместе рассуждали о том, что хорошо бы поскорее вернуться на родину. Это состояние единения благотворно подействовало на Алешу. Он стал несколько живее. Глава 9. Начало петербургской жизни. Летом 1774 года майор боком сообщил своим подопечным, что получил от господина директора Петербургской академии наук, его сиятельства графа Владимира Орлова, распоряжение об отправке пажей Шкуриных из Лейпцига в Россию. Братья тут же бросились обнимать друг друга, не стесняясь присутствием майора. Осенью из Петербурга приехал титулярный советник Вихляев, вкрадчивый, постоянно улыбающийся человек. Ему следовало сопровождать господ Шкуриных в их поездке на родину.